Глава 5. Умение управлять своей реальностью. Этот процесс является ключевым для самопознания и понимания себя, своей сути с целью соотношения внутреннего с внешним. Для того, чтобы научиться управлять своим вниманием, важно научиться себя слышать, прислушиваться к себе, своим желаниям и потребностям, понимать запросы своего тела и то, что ему нужно в определенный момент. Этот навык обретается тогда, когда вы узнаете все о себе, например, что вам нравится, а что не нравится, когда вы начинаете понимать, что чувствуете и как проявляете свои чувства. Чувство – это ключ к себе настоящему, потому что ваш ум воспринимает реальность искаженно. Восприятие ума основано на однажды принятых правилах и установках, в которые вы верили, потому что были ребенком и привыкли доверять сначала родителям, потом учителям, а потом всему, что говорят вам другие, если это не вызывает у вас сопротивления. Кстати, через сопротивление, как внутреннее, так и внешнее, можно понять, что ваше, а что нет. На пустом месте сопротивления не будет, так как оно представляет собой последствия внутреннего конфликта, основанного на борьбе вашего ума и телесных установок. Например, вы хотите кому-то понравиться. Делаете все для этого, но человек реагирует на ваши усилия не так, как вам хотелось бы. Вы начинаете злиться на него, пытаетесь им манипулировать, то есть подгонять под свои рамки и ожидания. Человек все равно не поддается вашим уловкам, тогда вы обвиняете его во всех грехах, расстаетесь, страдаете и всячески демонстрируете ему, как вам плохо из-за его поведения. Суть вашего изначального поведения в том, что через другого человека вы решили закрыть свою потребность в любви и принятии. Вы придумали для себя, возможно, в детстве, как вас должны любить другие, чтобы вам было хорошо. Теперь, когда вы выросли, то не всегда получаете желаемое в той обертке и в той картинке, как себе представляли ранее, поэтому старайтесь заполучить это состояние тотального принятия и любви всеми способами. На самом деле, любовь нужно проявить сначала к себе. Важно самому научиться любить и принимать себя таким, какой есть. Это означает одно – разрешите себе быть плохим и хорошим, добрым и злым, умным и не очень, то есть разрешить себе быть разным. Понимание своих внутренних процессов способствует расширению сознания и позволяет управлять своими состояниями. Когда человеку известно все, что он чувствует, он может управлять своим восприятием. Можно просто начать проговаривать себе все свои чувства, то есть говорить вслух, называть их, потому что такой подход снижает их интенсивность и глубину, а также позволяет извлечь энергию, которая в них закодирована. Не проявляя чувств, жить в физическом мире непросто, потому что таким образом все чувства, которые есть, аккумулируются внутри тела, оседают на органах и системах, впоследствии по мере накопления они кристаллизуются и превращаются в энергоблоки, препятствующие потоку энергии со знаком «плюс» или «минус». Чувство – это чистая энергия, которая пришла из будущего с одной целью – дать душе возможность прожить состояние, ощутить физический мир, насладиться разнообразием этого мира, потому что на тонком плане ничего этого нет, а есть лишь безусловная любовь, которая является всем и ничем, как божественное проявление. Таким образом, обозначая свои чувства и состояния, человек дает понять своему уму те состояния, в которые он погружает тело, запуская те или иные гормональные процессы. Контакт со своим телом – это также еще один этап для управления своей реальностью. Понимание своих границ, ловкость и умение держать равновесие во всех смыслах придает внутренней уверенности для реализации желаемой реальности. Физическая нагрузка для тела, используемая в разумных пределах, устанавливает прочные взаимосвязи и дает положительный заряд бодрости, энергии и здоровья тела в целом. На такое тело можно рассчитывать, так как оно не подведет в решающий момент. Человечество проявлено в материальном мире, поэтому важно принимать и уважать все законы пространства и мироздания в целом. Вселенские законы, которые действуют в матрице, влияют на физический мир, поэтому его важно принимать таким, какой он есть. Борьба с этим миром всегда заканчивается одинаково, в ней нет победителей и проигравших. Она только изматывает и лишает сил, которые приходится потом восстанавливать через болезни и различные испытания. Вы могли заметить одну особенность. Чем сильнее человек сопротивляется этому миру, тем серьезнее он получает испытания, которые постоянно приходится преодолевать. Здесь работает правило, что дается всегда по силам, однако этот процесс лишь начало пути к себе истинному. Через пройденные испытания человек понимает, что он обладает силой, что он может преодолевать трудности, что он обретает опыт, который становится очень ценным и значимым. Жизнь в матрице направлена на бесконечные поиски себя, которые иссушают душу, искусственно забывшую любовь. В «Матрице» души забывают себя, свой источник и проводят не одну жизнь в забвении и страданиях из-за того, что их фокус смещен во внешний мир, а внутренний остается без внимания. Смысл пребывания в «Матрице» сводится к тому, чтобы двигаться в иллюзии отсутствия любви к ее настоящему обретению, к раскрытию источника в своем сердце. Оазис любви находится в глубинах вашей души, а для того, чтобы его найти, приходится пройти лабиринтами системных искажений, транслирующих вам совершенно противоположные смыслы. Например, что счастье в количестве денег, что если вы будете социально одобрены, то должны быть счастливы от этого, а также, что отношения сделают вас счастливыми и так далее. Вступая в отношения, приходится встречаться со своими страхами и ограничениями, а это заставляет посмотреть в глаза своей душе. Дуальная природа пребывания на нашей планете способствует тому, что люди привыкли обвинять себя за свои теневые проявления, поэтому, не принимая и пугаясь, включают режим беглеца от себя, от перемен или отношений. Переход начинается с жизни по сердцу. Открыть свое сердце непросто, особенно в мире, где полно различных искажений, основанных на программировании и линейном подходе. Наполнение себя энергией будет происходить тогда, когда вы научитесь принимать себя безусловно, то есть отбросите все ограничения и ожидания от себя, перестаньте требовать невозможного или стараться чему-то соответствовать. Все начинается с сердца. Если вы принимаете себя безусловно, то и другие будут принимать вас безусловно, начнут относиться к вам с уважением и заботой. Все начинается изнутри. Меру дозволенного для себя в своей собственной реальности определяете вы сами. Если вам что-то не нравится в жизни или по отношению к другим людям, то нужно поменять настройки в голове и переписать те правила и условия, которые вы себе придумали сами. Вы сами для себя устанавливаете правила и законы через свое восприятие, поэтому право страдать или разрешить себе быть счастливым, жить по сердцу, принадлежит только вам. Управление своей реальностью – это принятие мира таким, какой он есть, а также стремление делать все, что зависит от вас и находится в зоне ответственности за свою жизнь. Иногда слабость и уязвимость могут сделать намного больше, чем демонстрация силы и уверенности при определенных обстоятельствах. Если вы хотите достучаться до сердца человека, то демонстрировать силу не обязательно, можно показать свою уязвимость. Для того, чтобы научиться управлять своей реальностью и выйти на желаемый уровень благополучия, важно научиться не привязывать себя к социальным ролям и убрать все зависимости от реакции внешнего мира на собственные проявления. Здесь работает правило. Для начала важно расхотеть, то есть снять градус напряжения и свои ожидания с того, что именно вы хотите сделать своей реальностью. Внешнее – это вовсе не то, от чего нужно отталкиваться в ваших истинных желаниях и осознанных решениях, так как все идет изнутри. Внешнее – это уже последствия состояния внутреннего, поэтому для самореализации и управления своей реальностью важно начинать именно с него, своего сердца и обретения любви. Иногда бывает достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом, чтобы пройти урок, осознавая свою точку роста. Человек сам может определять скорость и характер своих трансформаций в зависимости от желания быть гибким или признавать собственную неправоту. Недостаток любви к себе всегда будет отражаться в сомнениях и нежелании принимать себя во всех своих проявлениях. Если вы признаете свою неправоту, видите и проживаете свои уроки, тогда вы сможете легко вернуться в ресурсное состояние, пребывая в потоке и легкости. Порой важно прожить разочарование, чтобы осознать уровень собственного недоверия и обесценивания в отношении собственных желаний. Важно помнить в этом случае, что все, что не делается, все к лучшему, поэтому не нужно печалиться, если вы не получили то, что хотели. Посмотрите на ситуацию глубже и по-честному поговорите с собой без всяких «неудобно» и «так не бывает». Еще как бывает. Вселенная безгранична и изобильна, а ограничение и привычка тащить все на себе живут лишь в вашей голове. Вы добровольно берете на себя ответственность за них и принимаете их за истину, как будто так все и должно быть, но это далеко не так. Важно понимать, что каждое чувство стремится быть проявленным, потому что это энергия, которая никогда не стоит на месте, поэтому сдерживать чувства бывает очень непросто. Думаю, каждый знаком с этим состоянием, когда буквально разрывает изнутри. Вот если есть такое ощущение переполнения себя чувствами, то это говорит о том, что они слишком долго были внутри, слишком долго не имели возможности проявиться и реализовать всю энергию, которая ждала своего часа, чтобы заявить о себе. Для управления своей реальностью важно проживать свои чувства в определенном ключе. Например, если что-то делаете, то включать свои чувства, допустим, с радостью что-то мастерить, а отрицательный заряд можно использовать для уборки, физических упражнений или других действий, требующих много физической силы. Таким образом, внутренняя агрессия не будет накапливаться, освобождая место более приятным чувствам и состоянием. Согласитесь, что делать физические упражнения или мыть пол в расслабленном состоянии трудно. Здесь я говорю о состоянии тела, а не ума. Для ума, генерирующего агрессивное мировосприятие, желательно это отношение изменить, поскольку покой ума и умение проживать чувства безопасно важны для нормальной работы всех систем организма. Все начинается и заканчивается чувствами, а также готовностью их принимать, проживать и адаптировать к своей системе ценностей. Каждое состояние важно распознавать и реализовывать в смысле деления энергией с этим миром. Если внутри покой, основанный на принятии, тогда абсолютно все состояния, с которыми человек будет сталкиваться в своей жизни, он сможет использовать себе во благо. Внутреннее состояние покоя – это ключ к переменам в жизни и к управлению своим вниманием, потому что в этом состоянии трансформируется сознание. Внешнее всегда отдельно от внутреннего наполнения. Как только ваше сознание выйдет на уровень тотального принятия и безусловной любви, то вам станет невозможно действовать в ущерб себе или жить во лжи. Так вы будете действовать, исходя из своей внутренней правды. По мере расширения сознания вы будете все больше чувствовать свое сердце и его желания. В процессе исцеления своих травм, ограничивающих установок и искаженных смыслов восприятия вы начнете испытывать все больше внутреннего покоя, который станет вашей новой нормой и приоритетом. В какой-то момент вы осознаете, что невозможно спасти всех. Вы научитесь уважать решения других, даже если в руках у вас будут инструменты, с помощью которых вы можете помочь. Так рождается уважение к свободе воли и свободе выбора, на которые имеет право каждый человек этого мира по праву своего рождения. Каждое новое осознание – это всего лишь двери на новый уровень мировосприятия. Существует бесконечное множество разных уровней восприятия, причем у каждого человека своя шкала измерений и скорость развития. Финала нет. Невозможно остановиться и сказать: «Ну вот, теперь я знаю все», или «Мне этот мир абсолютно понятен». Главный урок этого процесса в том, что за дверью будет следующее, и так до бесконечности. Осознание этого дает истинное пробуждение и осознание многомерности пространства, в котором нет ни начала, ни конца, а есть лишь энергия и ее различные проявления. Цикличность – это ресурс, который дается как возможность для выхода на новый уровень сознания и переключения веток реальности. Если прошлое принято и осознанно, сделаны нужные выводы, приняты решения и совершены действия в пользу желаний души, то происходит качественный переход на новую ветку реальности. В этой реальности ваша жизнь станет складываться иначе, потому что она будет соответствовать вашим намерениям, а вы перестанете быть заложником матричных программ, приступая к самой главной своей роли – творец собственной реальности. Творец не заслуживает желаемое, он притягивает его проявлением собственной воли, потому что знает, что все то, чего желает сердце, является неоспоримой истиной, избранной его душой и душами тех, кого касаются его желания. В этом моменте важно понимать, что желание, которое исходит от эго, может не осуществиться или сбудется совсем не так, как вам хотелось бы, потому что оно не является истинным ни для вас, ни для других. Но когда желание исходит от сердца, то вам не нужно ничего делать для его реализации, кроме того, как осуществлять каждый выбор в союзе со своей душой. В таком случае достаточно намерения, выраженного искренне и с любовью, без требований, без давления, без принуждения и без ожиданий. Вот этот подход является ключом для получения желаемой реальности, которая идет из души. Важно быть собой, и важно просто быть в своем мире и в своей реальности. При этом не нужно менять под себя результат, искажая собственную природу, а быть собой, притягивая тот результат, который созвучен в вашей душе, потому что это ее выбор быть здесь и проявлять себя именно таким образом, а вы лишь соглашаетесь с ее выбором, основанным на безусловной любви. Истинное пробуждение – это постоянное принятие и растворение в пространстве. Пробуждение – это процесс. Пробуждение не может быть достижением или тем, чем можно хвалиться, выставлять на показ или ставить себе в преимущество перед другими. Пробужденный человек не будет чувствовать себя выше других. Он никогда не станет подчеркивать свои способности, так как осознает единство всего сущего и воспринимает мир из этой позиции. Такому человеку не нужны гарантии или подтверждения выбранного пути. Он знает, что является песчинкой в океане и самим океаном одновременно, его сила в безусловной любви и благости. Энергией пропитан каждый вдох и выдох, поэтому все мысли, чувства, состояния и действия являются сутью осознанного мировосприятия. Так работает принятие всего таким, какое оно есть. Именно с тотального принятия начинаются все последующие перемены и изменения реальности, поэтому если определенный уровень реальности принят, то есть пройден, теперь дело за новым, прямо как в компьютерной игре. Внимание всегда идет вслед за чувствами. Сначала рождаются чувства, а уже потом появляются мечты и желания. Когда человек о чем-то мечтает, он видит желаемое состояние в будущем, которого стремится достичь благодаря исполнению своей мечты. Управление своим вниманием является основой для исполнения мечты и сотворения собственной реальности. Если не воплощается задуманное и не находится загаданный вариант, то это говорит о том, что в пространстве есть более подходящее решение, которое еще не проявлено в реальности. Таким образом, оно показывает вам, что есть другой вариант развития событий, а для того, чтобы он проявился, важно ваше тотальное доверие и разрешение всему быть. В таком случае решение, которое будет лучшим на данный момент, приходит моментально, причем старое разрушается вплоть до его исчезновения из вашего мира. Одновременно в этом доверии и разрушении содержится урок принятия и осознания всего таким, как есть, без критики и обвинений, просто потому что так выглядит задумка божественного сознания, предполагающая ваше полное согласие с мирозданием. Подобное притягивает подобное. Эта истина далеко не нова, но не все понимают, как она работает в новых энергиях. Дело в том, что это происходит на уровне частот, которые совпадают, и только тогда притягивается нужная реальность. Для этого важно настроить себя на звучание определенной частоты, то есть научиться заранее чувствовать то, что вы хотите привлечь в свою жизнь. Это важно делать не умом, так как ум не чувствует, он только анализирует, обрабатывает, распаковывает информацию. Это нужно чувствовать сердцем, всеми фибрами своей души. Картинка, которая нарисована умом, не всегда может воплотиться в реальность, так как гораздо важнее само состояние, ощущаемое душой при мысли о желаемом. Для ума вполне нормально чужие желания выдавать за свои, поэтому только сердце может знать, что поистине ваше. Ориентир для каждого выбора – это любовь, потому что в этом случае произойдет самый наилучший вариант развития событий, который вам и не снился.